Глава вторая. Кэл. I'd do anything for love, but I won't do that. Meatloaf. Дилан беременна. Судя по виду, она месяце на 18-м и ждет тройню. Ни хрена себе! Какой у нее огромный живот! А отец кто? Ходор? Ходор — персонаж «Игры престолов», отличавшийся огромным ростом и большой физической силой. Когда она вышла замуж? Почему мне никто не сказал? «Мам!» — горячо зашептала я, дергая ее за рукав и чувствуя на груди груз целого континента. «Почему ты не рассказала, что Дилан вышла замуж?» Меня охватил ужас. Я оказалась совершенно не готова к встрече с младшими Касабланкасами. Особенно с Дилан, которая при нашем последнем разговоре вырвала мне сердце и растоптала его в пыль. И что тут вообще забыл Роу? Разве он не должен сейчас участвовать в кулинарном реалити-шоу и орать, что тушеное мясо на вид как понос? Помню, с каким ужасом смотрела тот эпизод и думала. И этот мужчина пихал в меня свою салями. Мама с изумлением перевела взгляд с бисквита на дверь, возле которой гости сгрудились вокруг до смешного сияющий Дилан. «Замуж?» Мама нахмурилась, набив рот воздушным маслянистым тортом. «Нет, Калечка, Дилан не замужем». «Но она беременна!» Я указала на бывшую лучшую подругу, будто бы этого не видно аж с Нептуна. Я понимала, что в моем тоне сквозит осуждение. У многих дети родились вне брака. Сейчас же не сороковые. Но Дилан всегда мечтала о пышной свадьбе. С золотой каретой, единорогами, белыми голубями и пятью платьями. Она хранила в ящике с нижним бельем аккуратно сложенные странички из вог с цветочным оформлением, словно Пинтереста вообще не существовало. «Верно, Калечка. Но детей зачинают не на свадебной церемонии. Я думала, ты это знаешь». Мама нахмурилась и наклонила голову. «Мы что, ни разу не беседовали на тему пестиков и тычинок?» «От кого ребенок?» Я завертела головой по сторонам. Она уставилась на меня, как на помешавшуюся. «Ну, конечно же, от Такера Рида. От кого же еще? «От кого?» «Хороший вопрос. Может, от того, кто не тянул нас за трусы в старших классах?» «Они теперь вместе?» «Когда начались их отношения?» «В ту ночь, когда она застукала нас с Роу?» «А почему Роу вообще с этим смирился?» «Он очень воинственно относился к парням, которых считал недостойными его сестры. А в эту категорию входили все. Уверена, но Стакера был очень тесно знаком с кулаком Роу. И еще. Дилан занималась сексом с Такером Ридом? Он недоумок, но... вроде даже сексуальный. Я хотела немедленно разобраться с этой пикантной информацией во всех подробностях. Проблема в том, что я хотела обсудить это именно с Дилан. Чёртов Такер Рид». Я никак не могла уложить в голове эту новость. Он был нашим обидчиком. Ну, теперь, полагаю, формально только моим. Опыт подсказывал, что Такер больше не откалывал значки от рюкзака Дилан и не чихал якобы случайно в ее еду в школьной столовой. Словно почуяв наше присутствие, Роу и Дилан синхронно повернули головы и увидели нас с мамой. Я, как истинно ответственный и рассудительный взрослый, решила, что сейчас самое время повернуться к стоящему позади человеку и с энтузиазмом завалить его всякой билибердой, чтобы придать себе равнодушный и занятой вид. Мне не хотелось, чтобы Роу и Дилан поняли, с каким ужасом я жду нашего неминуемого разговора. Моей несчастной жертвой стал Лайл Купер, низкорослый плотник лет 70, который каждое воскресенье ел с папой рыбу с картошкой фри за пивом. «Лайл, ого! Давно не виделись!» «Давай-ка наверстаем упущенное». Я прекрасно знала, что Роу и Дилан легкой походкой пробираются через людей к углу, в котором притулилась я. Точнее, легкой походкой сюда направлялся Роу, а вот Дилан ковыляла, качаясь из стороны в сторону. Они подошли к маме, которая стояла рядом со мной, а я пыталась вести беседу с Лайлом и в то же время подслушивать, о чем они разговаривают. «Соболезнуем вашей утрате, миссис Литвин. Мама передает привет». Дилан. «Боль притупится только со временем, и знайте, что мы всегда придем вам на помощь». Снова Дилан. «Артём, первый, кто искренне поверил в меня. Глубокий баритон Роу обжигал мою кожу, как огонь. Он увидел во мне потенциал, побудил меня действовать. Говорят, каждому ребенку нужен взрослый, который любил бы его, и еще один, который бы в него верил. Любила меня мать, а Артём в меня верил. Я все шевелила губами, и тут до меня дошло, что я болтаю с Лайлом, а он слушает, хоть и без особого энтузиазма. От беспокойства он нахмурил и без того морщинистый лоб и продолжал самозабвенно кивать. «Я вообще по-английски говорю?» «Я просто хочу сказать, что Meat Loaf не стоило называть песню «Я бы сделала что угодно ради любви, но не буду». «Ведь в чем смысл?» — бредила я. «Господи, заткните меня уже, сию же минуту». «Ну, мистер Meat Loaf, очевидно, вы не сделаете ради любви что угодно. Слова «что угодно» не подразумевают исключений. Это как бы само собой разумеется, понимаете? Эту песню стоило назвать «Я бы сделал многое ради любви». Но, наверное, это название вряд ли бы так цепляло. Все дело в маркетинге». Краем глаза я заметила, что Роу прижал пальцы ко рту, потешаясь над тем, как я только что кокнула остатки крутизны, которая во мне оставалась. Лайл отпил пиво, взглядом пытаясь уйти от разговора. «Знаете, я вообще никогда не фанатела от Meat Loaf. Псевдоним рок-певца Meat Loaf в переводе с английского «мясной рулет». А вот от мясного рулета другое дело, так себе из него артист. Сама я фанатка Спрингстина». В его глазах появилось умиление, словно я какая-то шестилетка, которая пытается произнести по буквам новое слово. «Не волнуйся, Кала». Он похлопал меня по руке, а я с трудом не поморщилась и не отдернула ее. «Тебе и не нужно быть умненькой. Ты весьма красива, как и твоя мама». Именно в этот момент Дилан решила расстегнуть молнию своей мокрой цветастой ветровки и встряхнуть ее в мою сторону. Дождевые капли попали мне на платье и в глаза. «Упс, какая я криворукая!» — беззаботно пропела Дилан без тени сожаления. «Дождь сегодня льет просто бессовестно». «Сжалилась, называется. Я же только что осталась без отца». Я повернулась и столкнулась нос к носу с лучшей подругой. От одного вида ее лица мне снова захотелось разреветься. Она была такой... Дилан. С настолько гладкой кожей, что выглядела как персонаж, созданный нейросетью. Все ее черты были идеально пропорциональны и придавали ей сходство с греческой богиней. Широкая улыбка с ямочками, как у Джулии Робертс, и длинные тонкие ноги манекенщицы. Дилан напоминала мне Еву Мендес и выглядела сексуальной, даже когда смотрела на меня так, будто я только что избила детеныша панды его же бамбуковой палкой. Желудок сжался в сотый раз. Я скучала по ней. Скучала и до сих пор хотела добиться ее прощения, ее любви, принятия и эксцентричных шуток. Не проблема, все ошибаются. Века дернулась 4, 5, 6 раз. Не прошло и 10 секунд, а у меня уже появился нервный тик. Я протянула ей руку. «Спасибо, что пришла». Роу стоял рядом с ней, но я еще набиралась храбрости, чтобы посмотреть на него. Дилан закатила глаза, но руку мне не пожала. «Уф». Она будто испытывала к себе отвращение, хотя даже не глядела на меня. «Иди сюда, надоедливая, мелкая Кэл». И дернула меня к себе, схватив за протянутую руку. Я влетела прямо в ее живот. Дилан стиснула меня в утешительных объятиях. Она будто приложила кислородную маску к моему лицу, вдыхая в меня жизнь. «Я все еще злюсь, но страшно тебе соболезную», — пробурчала она, уткнувшись мне в волосы. Дилан ласково гладила меня по голове, и это прикосновение было до боли знакомым и отрадным. «Артём был нашим лучшим другом. Помнишь, как он разрешил нам учиться макияжу на нем? «Да», — с трудом произнесла я, и на меня нахлынули воспоминания. «Мы были не такие уж мелкие, лет по 13 вроде. Уже точно не маленькие милашки. Этому человеку синяя подводка шла как никому другому. Твоя правда». У меня задрожал подбородок. Она подчеркивала его глаза. «Ну все, Я сейчас залью все слезами, как шоу фонтанов Белладжио. Из глаз брызнули слезы, пока Дилан гладила меня по спине. От нее пахло, как прежде. Духами Либре от YSL, жвачкой и тем ароматом, который всегда витал в доме Касабланкасов, сытной итальянской едой. «Дилан», — вздохнула я, обмякнув в ее объятиях, распадаясь на миллион осколков и зная, что она сумеет собрать меня воедино. Как же больно. «Знаю». Она поцеловала меня в ухо, мокрое от соленых слез. 3 года назад я потеряла папу. Дук Касабланкас умер, и меня не было рядом, чтобы утешить подругу. Я отодвинулась и быстро вытерла лицо. «Что? Соболезную. Я даже не знала. Мама и папа... Никто мне ничего не сказал. Я бы бросила все. Это я». Дилан отстранилась, и мы словно пришли в себя после этих объятий. «Я просила их не говорить. Папа умер во время твоих экзаменов на 2-м семестре. «Да какая разница?» — с ужасом спросила я. «Я бы все бросила, чтобы поддержать тебя, без лишних вопросов. Мне есть разница. Одна из нас должна была добиться чего-то в жизни. Хотя...» Дила накинула меня взглядом. «Похоже, мы обе ничего не добились. А как же твой модный колледж?» «Ауч!» Я прикусила щеку. «Я сейчас разрабатываю план действий. Тебя всегда нужно было подтолкнуть в верном направлении». Уголки ее губ приподнялись в легкой улыбке. «Согласись, пятнышко, мои мотивационные речи тебя вдохновляли». «Да, в последние 4 года мне их не доставало». Я шмыгнула носом. Наступила неловкая пауза. Моя мать отошла к другим гостям, чтобы не мешать нам. «Да пофиг». Дилан выдохнула. «Ты та еще зараза, раз переспала с моим братом. Но, может, для меня это тоже случилось своевременно». «Ты о чем?» — нахмурилась я. «Это стало отличным поводом разорвать с тобой дружбу, прежде чем ты разорвала бы ее со мной». Дилан уставилась на свои кроссовки Adidas Superstars, усердно кусая губу. «Я не хотела переживать отвержение, как только ты бы поняла, что в большом городе полно суперклассных людей, с которыми тебе было бы веселее. Не хотела чувствовать, что стало недостаточно хорошо для тебя». Дилан с ума сошла, если думала, что кто-то, с кем я познакомилась в Нью-Йорке, мог посоперничать с ее крутостью. Но я видела, что она не хотела говорить о нас. Я схватила ее за руки. Они обмякли в моих ладонях. «Пора менять тему». «Ты беременна?» — заявила я. Дилан подняла голову и насмешливо посмотрела на меня. «Ого, и что меня выдало?» Я покусала губу. «От Такера?» Она застенчиво кивнула, а потом наградила меня фирменным жестом. Закатила глаза. «Сейчас сезон ловли лобстеров, поэтому он проведет на лодке 3 или 4 недели. Зависит от улова». «Такер — рыбак?» Вскинула я брови. «Сколько же всего прошло мимо меня?» «Ну, НАСА предлагала должность аэрокосмического хирурга, но он сказал, что ему не по кайфу погода в Техасе». Дилан стала обмахиваться, чтобы сошел пот, вызванный беременностью. «Вот черт, как же я соскучилась по ее чувству юмора. Нет, он сексуальный парень, но не слишком сообразителен. Мне кажется, половина пойманных им лобстеров умнее его». «Мне жаль», — выпалила я. «Не нужно». Она погладила живот. «Помнишь, как мы проходили тесты в 9-м классе? Мой IQ выше среднего, так что, думаю, с малышом все будет в порядке». Я хотела сказать, мне жаль, что он сейчас рискует жизнью в океане. «О, а мне нет», — беззаботно ответила Дилан. «Тут он только смотрит футбол, пьет пиво и жалуется, что я не исполняю свои женские обязанности. Так что в океан и с песней». Мы замолчали, смотря друг на друга. Я все же не сдержалась и произнесла одними губами. «Дилан, ты занималась сексом с Такером Ридом. Божечки!» Она прыснула, а потом резко прижала ладошку ко рту и сурово нахмурилась. «Заткнись. Я еще злюсь на тебя. Я пришла не для того, чтобы мириться. Даже если я буду умолять очень сильно...» Я пошевелила бровями. Спроси еще раз после того, как я поем. Я жутко голодная. Дила нагляделась, рассматривая блюда и гостей. А теперь, если извинишь меня, я наберу себе блюдо беременное и буду жадно его поглощать, слушая, как совершенно незнакомая мне женщина рассказывает жуткие истории о своих родах. Когда я последний раз выходила в свет, Мелисса поведала мне о двух наркозах, уколах стероидов и экстренном кесаревом. Это трудно затмить, но я верю в лучшее. С этими словами Дилан убрела прочь, оставив меня с комом в горле и жалкой решимостью наладить наши отношения. Однажды я ее уже подвела, но больше этого не будет. Теперь, когда я снова вкусила ее присутствие в моей вселенной, жизнь без Дилан стала для меня немыслимой. «Пятнышко». Хриплый голос проник мне прямо в кровь, и я сразу же его узнала. Мои искренние соболезнования. Я нерешительно запрокинула голову, вытянув шею, чтобы посмотреть Роу в глаза. Он был почти на 30 сантиметров выше. Меня затошнило. Какой же он красивый. Как же я влипла. Роу Касабланкас всегда был симпатягой. Но сейчас, глядя на это лицо, я почувствовала, как женская солидарность навеки покидает мое тело. Купив билет в один конец на Бора-Бора. Точёный подбородок, ямочка по центру нижней губы, морщинки вокруг глаз, обрамленных густыми ресницами. Но почему он такой привлекательный? Его губы зашевелились, и в тот же миг я поняла, что он разговаривает со мной, пока я представляю, как объезжаю этот род, будто от этого зависит будущее нации. «Ты не мог бы повторить?» Я, оглушённая его внешностью, прочистила горло. «Соболезную из-за смерти Артема», сказал Роу тоном, которым обычно оглашают приговоры за убийство первой степени. «Какую бы антипатию я ни питал к его дочери, таких, как он, больше нет». Мы явно были не на одной волне. Я хотела залезть на этого мужчину, как на дерево, а он хотел, чтобы я упала и сломала позвоночник. Роу явно собирался просто проявить вежливость и пойти своей дорогой. Он уже слегка повернулся в сторону, прочь от меня. У меня задергался глаз. «Да». Я заправила прядь за ухо. «То есть, я... согласна». «Ты даже полное предложение составить не смогла, Калла. Это просто набор слов-паразитов». Роу отвернулся, намереваясь уйти и оставить меня одну. Что-то подтолкнуло меня. Не бросать все на такой ноте. Может, чувство вины? «Ты многое о нем помнишь?» Вырвалось у меня. Все выпускники школы знали папу. Он был тем самым учителем. В клетчатой рубашке, с 9 ручками в нагрудном кармане и поясной сумкой, которую получил даром от страховой компании. Но папа никогда не рассказывал мне о своих отношениях с другими учениками. Он ценил их личную жизнь так же сильно, как и свою. «Только хорошее». Роу улыбнулся. «Физика и химия были моими любимыми предметами». «Я не знала этого. Какой ужас». Смотреть ему в лицо и пытаться нормально изъясняться. Подумав, я решила сворачиваться. «Ну, спасибо, что пришел. Я лучше...» Я навещал его за день до смерти. «Правда? Я даже не знала, что Роу в городе. Почему мама об этом не упоминала?» «Ну, она не знала, что в ночь перед твоим отъездом в Нью-Йорк Роу лишил тебя девственности и того, что осталось от твоего сердца». Я в шоке уставилась на него, не в силах поднять челюсть с пола. «Навещал?» Он спросил, планирую ли я посетить его реальное веселье. Сказал Роу, показав в воздухе кавычки. Так папа называл свои предстоящие похороны. «Реальное веселье». Он хотел, чтобы люди радовались тому, что он жил, а не грустили из-за того, что он умер. Попросил напомнить тебе, что ему больше не больно, что сейчас он наверняка в раю играет в шахматы с Леонидом Штейном и Эйбом Тёрнером и ест белужью икру. Я во все глаза смотрела на Роу, пытаясь осмыслить сказанное. Еще никогда не слышала слов настолько в папином духе. Он не верил в рай. Он знал, что ты так скажешь, и просил передать, что он ошибался. Это случилось в первый и последний раз. Роу пожал плечами. Глаза защипало от слез, но я улыбалась. «А еще что сказал?» «Попросил тебя не называть это чествованием его жизни. Ведь это все равно, что сыпать соль на рану мертвому человеку». Я почувствовала, как задрожал подбородок. «И ты в точности запомнил его слова?» «Так это три предложения», — испепеляя взглядом, равнодушно сказал Роу. «А я же, мать его, не идиот». «А еще он просил передать мне что-то еще. «Больше ничего». Я начала плакать и смеяться одновременно. Я была тронута, растрогана и полностью раздавлена. Роу молчал. Лишь безучастно смотрел на меня, глазами цвета жидкого золота. Я быстро вытерла лицо. Меня злило, что после каждого разговора с этим мужчиной я выглядела и вела себя как самое жалкое существо на планете. Он снова повернулся, чтобы уйти. Господи, да Роу же меня не выносит. Я хотела задержать его и поговорить с ним, лишь бы позлить. Да как он посмел? Роу лишил меня девственности, а сегодня похороны моего отца. Он будет любезен со мной, даже если это последнее, что он сделает в своей жизни. «Как там в Париже?» Я шмыгнула носом, вытирая глаза. Роу резко остановился, недовольно буркнул и повернулся ко мне. «Не знаю. Спроси того, кто там живет». Отвернувшись, Роу схватил из стопки на столе чистую тарелку и положил на нее угощение. Он был холоден, как лед. И если в подростковом возрасте вел себя со мной довольно мило, то меня взрослую не стремился почти тем же. «Я спросила тебя...» Я попыталась заглянуть ему в лицо, чувствуя подступающий ужас. «Потому что ты там живешь. Так написано в Википедии, значит, это правда. Правда, ведь правда?» Еще одна сталкерша, чудненько. Роу насупился и, наколов на пластиковую вилку прошутто, положил его на тарелку. Еще одна? И сколько их у него? Ты известен, а я выросла рядом с тобой. Конечно, я погуглила тебя от зависти. Я же не воровала твою сперму. Эй, вообще-то у меня был шанс. Мне реально пора заткнуться. И чем скорее, тем лучше. В идеале, еще минут 20 назад. Теперь я живу в Стейндропе. Последовал неохотный ответ. Хотя «живу» — это громко сказано. В этом городишке нет даже чёртова Whole Foods. Whole Foods — американская сеть супермаркетов, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания без искусственных консервантов. «Мы будем соседями?» «Замечательно. Для меня ситуация становилась все хуже. А ведь сегодня утром я забирала прах отца из крематория. Взяв чистую тарелку, я встала возле Роу и сделала вид, будто решаю, что выбрать из блюд, которые сама же разложила всего час назад. Я хотела помириться с Дилан. Я только что потеряла важного для меня человека и страстно желала уравновесить эту потерю, вернув в свою жизнь особенного друга. Путь к сердцу Дилан лежал через одобрение ее брата. Может, не так уж и плохо, если мы будем жить с ним в одном городе. «Почему ты вернулся?» — пискнула я. «Год назад открыл тут ресторан». Роу взял кусок вишневого пирога и запихнул его в рот, не пробуя. «Декарт». Его французский акцент было невозможно не заметить. Как и мои соски, которые, видимо, одобряли его знание французского языка. «Правда? Не слышала». «Слышали в компании «Мишлен». Дали 3 звезды. Мой ресторан... Первый в штате Мэн удостоился этой чести. За это я только что получил премию Джеймса Бирда». Премия Джеймса Бирда — престижная ежегодная награда, вручаемая шеф-поварам, рестораторам, писателям и журналистам США. Думаю, это все сглаживает. Сарказм ему шел. Чёрт, да ему пошел бы и пакет для мусора. И опять же, почему он так хорош во всем, к чему прикасался? Это жутко раздражало такую, как я, чья жизнь представляла собой череду неудач, перемежавшихся походами в ближайший магазин и ночными посиживаниями в прачечной. «А почему Декарт?» Я нервно кусала губы. «Так у Белл уже занято». Роу провел большим пальцем по нижней губе, и между ног у меня потеплело. «Нет, почему из всех философов именно он?» Декарт был известен тем, что провел связь между геометрией и алгеброй. Отец восхищался этим философом и часто о нем говорил. «Ты всегда такая любопытная», — возмутился Роу. «А ты всегда такой высокомерный?» — отбила я. «Да», — без обиняков ответил он. «Я сделал на этом карьеру. Уродский характер — мое все». «Ты же не всегда таким был», — напомнила я, выдержав его взгляд. «Когда-то ты скрашивал мои дни». Я ужаснулась от своего признания. Оно вышло слишком искренним, слишком необузданным. Роу по-прежнему смотрел на меня отрешенно и равнодушно. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Должно быть, паршивое у тебя было детство, если ты так сильно полагалась на того, кому начхать. Возвращайся к Лайлу и мучай его дальше своими любопытными фактами с VH1». «Знаешь, я лучше помучаю тебя. Ты ближе, и в отличие от Лайла, мне не нравишься. Так что придется тебе меня потерпеть». Меня не волновала его пугающая репутация. Или тот факт, что обычно я напоминала жизнерадостный комок нервов, который просто пытался со всеми поладить. Такое поведение я ему с рук не спущу. Роу быстро окинул меня взглядом и отправил в рот еще кусочек неопознанной еды. «Ты покрасила волосы?» «Только кончики». Я почувствовала, как краснею, и удивилась этому. Да, подростком я была влюблена в Роу, но уже переросла эти чувства. Я думала о нем, только когда он появлялся на экране телевизора или на обложках глянцевых журналов. «Индиго». Он символизирует печаль и скорбь. Я не спрашивал. «А мне плевать», — парировала я. «Я не обижаюсь на твое грубое поведение, ведь я не одна из твоих телевизионных протеже». «Если я перестану отвечать, ты уйдешь?» Роу хмуро потер подбородок. Я прижала руку к груди. «Эмброуз, ты ранишь меня в самое сердце. Я думала, мы поболтаем о том о сём». Он промолчал, лишь положил еще еды на и так полную тарелку. В течение этих лет Роу открывал и возглавлял элитные рестораны по всей Европе. Места в них бронировали за полгода. Но он не превратился в гастрономического сноба. Ему до сих пор нравились запеченные макароны с сыром и знаменитая лазанья его мамы. Что до меня, еду я выбирала так же, как жизненный путь. Неудачно. Обе эти стороны моей жизни были полны всякой дряни, и в итоге я всегда чувствовала себя паршиво. «Я выбираю цвет по настроению», — вдруг продолжила бубнить я, хотя Роу явно не был нацелен на продолжение разговора. До смерти папы кончики моих волос были желтыми. Я чувствовала себя довольно уверенно. Смело ждала предстоящей недели. Думала, у меня еще есть несколько дней с ним. Роу хмыкнул, давая понять, что слышит меня, но не выразил сочувствия. Облизав нижнюю губу, я сказала: «Знаешь, я на какое-то время останусь в городе». «Неинтересно», — насмешливым тоном перебил он. «Не слишком ли самонадеянно, а? Я собиралась сказать, что хотела бы наладить общение с Дилан». «Правда? Ха, похоже, это чувство невзаимно». Роу поднес ко рту кусочек пирога из Волмарта и медленно его прожевал. Если вкус ему не понравился, он этого не показал. Роу равнодушно посмотрел на меня. «Она тебя презирает». «Ну, за это спасибо тебе, гаденыш». «Ладно, это нечестно. Я взяла на себя всю ответственность за случившееся. За прошедшие годы я сотни раз мысленно прокручивала ту ситуацию и смогла придумать лишь одно оправдание. В тот момент я совсем обезумела. Это все равно, что проиграть все свои сбережения в казино. Может, она меня простит». Я положила на тарелку булочку. «А я, может, стану космическим ковбоем?» «Нет, не станешь. Но у меня больше шансов, чем у тебя», — дерзко ответил он, закинув в рот кусочек сыра. «Если ты надеешься добиться прощения, Дилан». «Похоже, ты несказанно рад тому, что я страдаю из-за ссоры с твоей сестрой», — прищурилась я. «Несказанно? Нет. Чуточку. С этим утверждением я согласен». Мимо нас пронеслись Лайл и Рэнди, владелец местного продуктового магазинчика. Они шмыгнули в забитую людьми гостиную и влезли без очереди за кишами. Рэнди оскалился и бросил на Роу злющий взгляд, в котором сквозило столько враждебности, что хватило бы и на ядерную бомбу. «Привет, Касабланкас. Явился попортить мне еще одну прелестную достопримечательность этого городка». Он почти плюнул Роу под ноги, пока мы стояли в очереди вдоль стола. «Ого, какого чёрта? Роу же здесь как принц. Самый популярный парень в Стейндропе. Еще до того, как он стал американским Аленом Дюкасом, его все уважали и обожали, а гадкое поведение придавало ему загадочность и ауру плохого парня. Ален Дюкас — шеф-повар мирового уровня, предприниматель, ресторатор, эстет и основатель профессиональной школы кулинарии «Эколь Дюкассе» в Париже. «Думаю, ее я пощажу». Роу макнул бисквит в какой-то сироп, понюхал и закинул в рот. «Она не в моем вкусе и трещит без умолку». Я была настолько ошарашена, что даже не успела как следует обидеться. Просто стояла и смотрела на него, разинув рот. «Я не про Калу, я про этот дом». Рэнди сжал свободную руку в кулак и шагнул к Роу. «Болтай, сколько влезет. Тебя, как всегда, никто не слушает». С вызовом ухмыльнулся Роу. Рэнди толкнул тарелку в грудь Лайлу и подошел к Роу, замахнувшись кулаком. «Хочешь еще что-то сказать, шеф?» «Вообще-то да». Роу приблизился к нему вплотную и с громким стуком поставил тарелку на стол. «Иди нахрен». Со всех уголков комнаты послышались вздохи, шепот. Кто-то даже вскрикнул. А бедный Лайл, который, похоже, еще не оправился от нашего разговора про Митлов, отпихнув Рэнди в другой конец гостиной, толкая его в грудь, словно разнимал драку в баре. «Умерь свой пыл и прояви немного уважения к Артему. Сейчас не время это обсуждать». Цыкнул Лайл на друга, и они тут же растворились в толпе сплетников. Все взгляды были прикованы к Роу, но никто не встал на его защиту. «Это? А что именно?» Охваченная благоговейным страхом, я повернулась к Роу. «Зачем ты так разозлил Лайла и Рэнди, милейших людей на свете?» Роу злобно на меня зыркнул. «А почему бы тебе не спросить их?» «Разве не очевидно?» «Потому что я не способна завести разговор, не превратив его в фестиваль любви ко всему, что связано с 90-ми. И, наверное, прочитаю им 10-минутную лекцию о первоисточнике Kiss from a Rose от Сил. А это, к слову, одна из лучших песен всех времен. Спроси любого, у кого есть уши. Ты ничего не можешь с собой поделать, да?» Роу раздраженно посмотрел на меня и покачал головой. «Ладно, дам тебе еще повариться в неизвестности». «Ну и задница». «Знаешь, я подумал о том же, когда вошел в дом и увидел, как ты стоишь спиной ко мне. Ты заигрываешь со мной или высмеиваешь?» Топнула я ногой. Реально топнула. Как же невыносим этот мужчина. «Ни то, ни другое». Он взял тарелку и продолжил трапезу. «Просто констатирую факт, вот и все». Постучав пальцем по губам, я спросила. «Почему ты не отметил Така за то, что он начал встречаться с Дилан?» «А кто сказал, что я этого не делал?» «Когда они сошлись, я сломал ему нос. А когда расстались после положительного теста на беременность, прихлопнул ему пальцы дверцы багажника и сломал 4 из 5». Молчание. «Разумеется, случайно». «Да уж, конечно». Роу мрачно кивнул. «Он больше никогда не сможет дрочить. Его пальцы теперь похожи на жареные во фритюре читос». «А еще...» «Нет, не может быть». Я закрыла рот ладонью, поняв, что Такер пытался улизнуть от ответственности за ребенка. Еще как может». «Ничего себе. У меня чуть глаза не вылезли из орбит. Да у него стальные яйца». «Его яйца следующие в моем списке органов на уничтожение, если он не будет вести себя как мужик». «Они теперь вместе?» Мне страшно хотелось узнать больше интересных фактов из жизни Дилан. «Почему бы тебе не спросить Дилан?» «Ах да, точно». Роу щелкнул пальцами и кивнул. «Потому что она на дух тебя не переносит». «Ну все, с меня хватит. Я прекрасно понимаю, почему она меня на дух не переносит, учитывая обстоятельства». Я в ярости скинула тарелку в мусорное ведро под накрытым скатертью столом. Все равно у меня не было аппетита. «Но почему меня презираешь ты? Что я тебе сделала? Я преподнесла тебе самый ценный подарок». «Почти уверен, что ты переехала ради колледжа, а не в качестве жеста доброй воли». Роу забросил в рот оливку. «Я говорю о своей девственности, свинья». «А, так это был подарок?» Он покосился на кусочек мюнстерского сыра, нанизанный на зубочистку. «Как мне оформить возврат?» Рассеянно наводя порядок на столе, лишь бы занять руки, я продолжила. «Я плохо поступила по отношению к Дилан, но тебе-то уж точно нанести травму не могла. А ты все равно терпеть меня не можешь. Почему?» «Я вполне тебя терплю». «Тогда почему так и сыплешь сарказмом?» «Я со всеми сыплю сарказмом, пятнышко. В тебе нет ничего особенного». «Когда я была ребенком, ты не язвил мне». «Тогда я тебя щадил». Он повернулся, чтобы щелкнуть меня по носу, и одарил невыносимо снисходительной улыбкой. «А теперь новые правила. Ты такой же человек из толпы». «Что? Почему? Он только что за Меган Марклил меня?» «За Меган Марклить. Новый сленговый глагол, означающий ценить свое душевное здоровье и уважать себя настолько, чтобы уйти оттуда, где тебя не ценят». «Ты правда хочешь знать?» «Да!» Роу сжал челюсти, словно желая стереть их в пыль. И все же, несмотря на напряжение, я учуяла и легкую меланхолию. Будто он размышлял, как ответить мне искренне, без сарказма. Я затаила дыхание, остро нуждаясь хоть в какой-нибудь горькой правде. Я вернулась в наш небольшой городок, ставший незнакомым и недружелюбным, и не хотела совершить очередную ошибку. Роу открыл рот, чтобы ответить, но в ту же минуту моя мать, на децибелах, способных разбудить и мертвого, провозгласила. «Итак, я устала, и скоро начнется моя любимая дорама. Вы все можете идти». Многозначительная тишина. «Полагаю, кроме Калы». И все. Момент истины с Роу был полностью испорчен. Он захлопнул рот, повернулся и направился к моей маме. Я помчалась за ним, отказываясь признавать поражение. «Эй, погоди-ка! Что ты хотел сказать?» «Неважно». «Для меня важно!» Скорбящие расступились перед Роу, но во взглядах, которые бросали на него горожане, уже не сквозило восхищение и благоговение. Похоже, к его присутствию все отнеслись с настороженностью и смущением. Нелепица какая. Они не видели того, что видела я? До омерзения выдающегося бизнесмена? Мастера своего дела? Секс-символа? Знаменитость, благодаря которой Стейндроп появился на карте? «Марина». Роу положил руку на плечо моей мамы и искренне поцеловал ее в щеку. «Я рядом. Дайте знать, если я могу что-то для вас сделать». «Можешь сделать кое-что для меня!» Я постучала пальцем по его спине. «Ответь на мой чертов вопрос!» Мама растаяла от прикосновения Роу, который похлопал ее по плечу. «О, Эмброуз, какой же ты милый юноша! Передавай маме привет от меня». «Простите, что она не смогла прийти. Еще болеет гриппом». «Ничего, я знаю, что Зета всегда желает нам добра». Роу стряхнул мою руку и испарился. Люди окружили нас с мамой, обнимая и ободряя, перед тем, как продолжить свои жизни, не знавшие печали. Я поблагодарила их, судорожно выискивая в комнате Дилан. Ее нигде не было видно, как и ее цветастые ветровки. Наверное, Дилан ушла с Роу. Она по-прежнему живет в доме родителей. Уверена, мама в курсе. Как только наша гостиная опустела, мама закрыла дверь и прижалась к ней лбом, устало вздохнув. «Я поднимусь на второй этаж, переоденусь во что-нибудь удобное и включу «Любовь приходит с неба». А потом мы с тобой вместе все уберем. Мне нужно снять напряжение». «Отдыхай, мамочка, а я пока помою посуду». Кивнула я и направилась на кухню. Я открыла дверь. Наша кухня была очаровательной. Узкие минималистичные шкафчики, медные подставки для кастрюль, голубые обои с геометрическим узором и раковина в фермерском стиле. Затейливо, мило и уютно. Если не считать отвратительного мужчину, который стоял тут и заполнял собой все пространство. «Пожалуйста, скажи, что ты злополучная галлюцинация из-за недосыпа». Я в изумлении вошла на кухню. Роу мыл посуду в раковине, словно не был знаменитым, сногсшибательным мужчиной, чьи снимки в смокинге можно скачать на фотостоке. Его загорелые предплечья, увитые венами, покрывала мыльная пена. Рукава черной рубашки были закатаны до локтей и обтягивали мускулистые руки. У него были татуировки. Обе руки украшали потрясающие рисунки, и все на тему кулинарии. Ножи, корешки трав и человекоподобная свинья в поварском фартуке, которая разделывала кусок человеческой плоти. «Нет у тебя никаких галлюцинаций». Роу нахмурился, смотря на сковородку, с которой пытался соскрести засохшие куски помидора и сыра. Во всяком случае, сейчас. «Что ты делаешь? покосилась я на него. «Мою посуду. Думал, это не требует объяснений. Ты всегда без спроса моешь посуду в чужих домах». Я уперла руки в бока, решив остаться его непримиримым врагом. Я бы хотела, чтобы мы стали друзьями, правда. Но Роу предпочел воевать. «Такой у меня фетиш», — неспешно протянул он. «Не говори шерифу Мэнчину. В прошлый раз я отделался предупреждением». Я достала телефон из кармана платья. Да, оно было классным и с карманами. И сделала вид, будто набираю чей-то номер. «Алло? 911? У меня срочный вызов. В мой дом прокрался нежеланный гость, который отказывается уходить». Роу и бровью не повел, с упоением отскребая грязную посуду. «Серьезно, теперь я сама. Вежливо прошу покинуть мою собственность». «Это не твоя собственность». Роу поставил на полку у раковины сверкающую форму для запекания. «Не поняла. Вообще-то моя». «Так написано в документах». Он взял из раковины полной воды грязную тарелку и начал неторопливо ее мыть. «Так говорит мой рот». «Твой рот только что минут 40 болтал про Митлов». Роу хмуро посмотрел на тарелку, покрытую пеной. «Видимо, он годится только для одного дела, но это неподходящая тема для разговора». «Ты невыносим», — взвизгнула я. «А ты говоришь не впопад», — выпалил он в ответ. «Не знаю, зачем я подарила тебе свою девственность». «Если тебе станет легче, думаю, ее я заслужила еще меньше, чем Грэмми». «Точно, чуть не забыла. Роу сумел выиграть Грэмми за то, что целых 5 секунд читал рэп в песне известного артиста. Пошел он со своим образом рок-звезды. Самое гламурное место, где я была, это туалет в первом классе самолета до Далласа. И даже там я оказалась, потому что мне пришлось обхитрить сердитую стюардессу, поскольку меня рвало фонтаном. Я прислонилась к стене и сложила руки на груди. Видимо, Стейндроп наконец-то раскусил твою натуру». Роу проворчал что-то в ответ, не отвлекаясь от остатков лазаньи, которые пытался соскрести с тарелки. «Что ты натворил?» — спросила я. «Узнаешь». «Просвети меня». Роу равнодушно посмотрел на меня и поставил тарелку на стойку. «Не, для этого нужно с тобой говорить, а это последнее, что я хочу делать». Я жутко разозлилась. Разозлилась, потому что нам придется жить в одном городе. Потому что в присутствии Роу у меня сводило желудок, а такое бывало только от фасоли. Но я знала, что есть ее не стоит, кроме того случая в самолете. Однако больше всего я разозлилась из-за того, что рядом с Роу у меня почему-то меньше дергался глаз. Я застыла на месте и смотрела на этого сексуального, услужливого и саркастичного мужчину и просто не могла это выносить. Он не имел права быть таким под моей крышей, в моем доме. Пора укрепить власть и взять контроль над ситуацией. «Уйди, пожалуйста», — снова попросила я. «Заткнись, пожалуйста». Он взял еще одну грязную тарелку. Я запрыгнула ему на спину, обвела ногами талию и в удушающем приеме схватила за шею. Ну, во всяком случае, так я планировала. Но серьезно прогадала, потому что придушить Роу помешали его широченные мускулистые плечи. Стыдно сказать, но даже когда я обвелась вокруг него, он продолжил мыть посуду, словно ему на спину села муха, а не целый человек. Тело Роу было каменным, теплым и изумительным. «Уходи!» Завизжала я ему в ухо. «Тебя сюда не звали!» «Тебе говорили, что ты гласишь, как безграмотный злой сельчанин из диснеевского мультика». «Перестань быть таким высокомерным!» Я сжала пальцы на его шее толщиной с древний дуб и запыхтела от напряжения. «Уходи!» — приказала я. Мои мольбы не возымели желанного эффекта, и тогда я начала тыкать пальцами ему в глаза. Вот теперь Роу остановился. Наверное, потому что я парочку раз попала ему в глазное яблоко. «Может, хватит уже?» Он выключил кран и поставил чистую тарелку на стойку, а потом попытался отодрать от своего лица мои руки. Наши носы и глаза покрыли мыльные пузыри. «Тебе что, 2 года?» 22. А ему 26. Родился 16 мая. Я помнила, потому как он был истинным тельцом. Роу схватил меня за запястье и, шатаясь, попятился от раковины. «Ха! Быть заядлой прилипалой значит иметь преимущество. Ему от меня не избавиться». Роу повернулся, подошел к стене и прижал меня к ней спиной, отдирая от себя мои руки. Я еще крепче вцепилась в него, обвив его тело как осьминог. «Я не хочу сделать тебе больно», — со всей серьезностью сказал он. «Срочное сообщение, ты уже это сделал». Я обхватила его ногами. «Когда мы занимались сексом». «Ты сама попросила меня заняться с тобой сексом». Он опустился вместе со мной на пол, перевернулся, и мы оказались в миссионерской позе. «Ты запрыгнула на меня». «Я была пьяна», — соврала я, размахивая перед его лицом кулаками. Он играючи увернулся и зажал меня между руками, как у Тора, и полом. «Нет, не была». Роу поджал губы и теперь выглядел действительно злым. «В тот вечер ты ни стакана не выпила. Я знаю, когда ты пьяна. Знаю, когда трезва. Знаю тебя в каждом состоянии. К тому же ты не хотела...» «Как ты там сказала?» Он посмотрел наверх и сощурился, вспоминая ту ночь. «Чтобы тебя лишил девственности богатый мажор с прической в форме брокколи, который пишет экспериментальное техно». «Я была юной и чувствительной». Я заёрзала под ним, извиваясь и толкая. Наши тела соприкасались, и мое сердце забилось как молоток, но не от страха. «Почему ты меня послушал?» «Потому что ты была совершеннолетней девушкой, которая сама этого хотела. А я — полноценным 22-летним парнем». Я поползла вправо, пытаясь выбраться из-под него, но Ро оказался быстрее. Он пригвоздил меня к деревянному полу, прижав мои ноги нижней половиной тела, и между них уперся его внушительный возбужденный член. Роу зажал меня между бедрами и свел мои запястья, запрокинув их за голову. Я тяжело дышала и при каждом вздохе задевала сосками его грудь. Я прищурилась. «Отпусти». Он опустил взгляд на мои губы. «Пытался сделать это весь день, а ты продолжаешь возвращаться». «Похоже на правду», — огрызнулась я. «Я-то собой владею». «Солнышко». Роу медленно и насмешливо ухмыльнулся, ослабив хватку на моих запястьях. Я растаяла лужицей. «Только скажи, я владею тобой так, что лишу шанса кончить в будущем с любым другим мужчиной». «А вот и нет. Я ни с кем не кончала, кроме своей волшебной палочки. Роу, я серьезно, если не отпустишь, я сделаю кое-что ужасное». «Например?» В его глазах появился интерес. «Хороший вопрос. Укушу тебя?» Я нерешительно поджала губы. «Литвин, не искушай меня». «Я запою. Ты не знавал боли, если не слышал, как я исполняю «Hello, Адель». Я стараюсь брать все ноты, и высокие, и низкие, а еще изображаю эхо для полного эффекта». Роу с трудом сдерживал улыбку, и я почувствовала довольство, потому что почти заставила его улыбнуться. А этот мужчина никогда не улыбался искренне. Даже супермоделям, с которыми щеголял по всему свету. «Пятнышко, скажи волшебное слово, и я тебя отпущу». «Нет. Наше волшебное слово. То, которое мы придумали вместе». «Вот чёрт. Он решил повторить то, чем мы занимались в детстве. Когда делом была занята, а мне становилось скучно, я заходила в комнату Роу и рылась в его вещах. Если он подлавливал меня, что случалось редко, потому что он постоянно занимался чем-то очень важным, то мы боролись, пока он не прижимал меня к кровати или полу и не вынуждал молить о пощаде. Только я говорила не «пожалуйста». Я говорила другое слово, от которого он обычно заходился смехом. «Что же это за слово, черт подери? Думай, Калла, думай!» «Задница?» Я ехидно улыбнулась. Знала, что произойдет, если не скажу этого слова. Он мрачно выдохнул, как разочарованный учитель. «Не первая дырка, которая пришла мне на ум, но принимаю за попытку. У тебя осталось еще две». «Банан?» Я вспомнила, что это был фрукт. «Или овощ? Точно что-то, связанное с едой». Он снова покачал головой. «Нет, но я понимаю, куда ты клонишь, и не злюсь». Его член дернулся у меня между ног. «Хорошо, да. Это точно было чертовски приятное возвращение. К тому же я напугалась от происходящего вовсе не так, как должна была. Дай подсказку». Извиваясь, попросила я. «Это фрукт или овощ?» «Фрукт», — непреклонно произнес он. «Груша, маракуйя, гуава. Дай еще подсказку». Было приятно ощущать на себе вес Роу. До такой степени, что у меня потекли слюни, соски встали торчком, и я была на 99% уверена, что нахожусь на грани небольшого оргазма. «Отличная попытка. Ты и первой подсказки не заслужила». «Не поспоришь. Но какая незадача. Мы терлись друг от друга, и между ног у меня возникало непреодолимое томительное ощущение. То, что до ужаса напоминало кое-что с большой О. Я говорю не о королеве Опре. Еще одна попытка, пятнышко. Что это за волшебное слово? «Манго!» Взволнованно бросила я ему в лицо. «Ответ неверный», — спокойно, ровно и непоколебимо сказал Роу. «Слово, которое ты пыталась вспомнить — помидор». «Ты сказал, это фрукт!» «Помидоры есть фрукт». «Как он может быть фруктом, если его кладут в салат? Фрукты классные!» «Как и расплата», — невозмутимым тоном бросил Роу. «Наслаждайся». Свободной рукой он стал щекотать меня под мышкой и на шее. Еле ощутимо провел пальцами по всем чувствительным зонам на моем теле. И теперь я уже не ерзала, а исступленно металась под ним. Нет на земле человека, который боялся бы щекотки сильнее меня. Это патология. Я могла описаться. Я приподнялась и попыталась в отместку укусить Роу. «Отпусти меня!» Я уворачивалась, молила и плакала от смеха, пытаясь вырваться. Но он щекотал меня везде. Ребра, шею, за ушами. Я была в ужасе и восхищении от того, что самому угрюмому человеку на свете удалось заставить меня улыбнуться в один из печальнейших дней моей жизни. Я была опасно близка к тому, чтобы обмочиться и кончить, а потому мечтала, чтобы сюда сейчас же спустилась мама, пока я не сделала то, от чего никогда не оправлюсь. От отчаяния я мысленно направила молитву во Вселенную. «Боже милостивый, я знаю, что не была образцовой христианкой». И знаю, что всего раз отказалась от чего-то ради поста. Да и то от Skittles, потому как у меня аллергия на красный краситель. Но сейчас мне и правда нужна услуга. Пожалуйста, пусть Роу перестанет меня щекотать. Вряд ли я переживу еще одно унижение, и есть у меня ощущение, что пятно от мочи размером с Небраску на моем платье и оргазмические судороги, возникшие, пока он упорно пытается меня подчинить, сделают мое пребывание в Стейндропе, осторожно выражаясь, затруднительным. Обещаю хорошо себя вести. Жертвовать то немногое, что у меня есть, на благотворительность. И не захлопывать дверь перед носом свидетелей Иеговы, когда они сообщат, как сильно ты хочешь, чтобы я сделала что-то значимое в жизни. Запуск подкаста — это ведь значимый поступок. Просто пытаюсь быть практичной. Твоей девочке нужно оплачивать счета и спонсировать свою зависимость от ароматических свечей. С уважением, Кэл. По скриптум. Пожалуйста, передай привет Иисусу и скажи, мне жаль, что он умер за мои грехи только ради того, чтобы я переспала с братом моей лучшей подруги, а потом почти набросилась на него на маминой кухне в день похорон папы. Он достоин большего. День у Бога, видимо, вышел свободным, потому что он меня услышал. Внезапно, эврика, передний карман Роу начал вибрировать. Через темные брюки загорелся экран телефона. И мы, резко остановившись, посмотрели на него. Ну ладно. Лично я уставилась на его стояк размером с бейсбольную биту. Молния на брюках так оттопырилась, что удивительно, как она не оторвалась и не улетела в параллельную вселенную. Роу сел на пятки, отпустив меня. Вытащил телефон и хмуро посмотрел на экран. «А теперь-то что?» «Да уж, в сравнении с ним, Гринч просто Фиби Буфе». Роу стиснул зубы и выпрямился, проводя рукой по мягким блестящим волосам. Рубашка у него задралась, открыв мне вид на твердый загорелый пресс. «Что за дерьмо ты мне впариваешь?» — выпалил он. «Теперь понятно, откуда запах». Сострила я, поправляя платье и приручая взъерошенные волосы. Роу меня проигнорировал. Его собеседник продолжал что-то говорить. А мой заклятый враг встал, фыркнул и еще сильнее нахмурился. «Я сделаю щелкунчика из их хрящей. Уже иду». «Уф». Он схватил со стула куртку, но не стал ее надевать. Дверь за ним резко захлопнулась. Петли задрожали. Роу оставил меня на полу, где я старалась отдышаться, чувствуя недоумение и пустоту, и пыталась переварить два известия. Помидор — это фрукт, а Роу Касабланкас стал еще сексуальнее и сгорает от ненависти ко мне.